Глава 10. Поминальный день. Наутро после нападения Альжена впервые увидела Лали за работой. Они колесили по господарствам так быстро, что у Лали не оставалось времени лечить людей. Но сущность из Стейгоста задрала двух мужчин из Мазрицкой деревни и ранила еще одного, над которым Лали хлопотала весь остаток ночи и часть утра. Об этом Альжене рассказала Крина. Дядя ее, мол, совсем не сомкнул глаз. Вскоре Альжана, не выспавшаяся, плохо понимающая, что к чему, сама нашла Лали в доме одного из мельниковых соседей. Он заканчивал обрабатывать рваную рану на животе пострадавшего. Потом он опять напоил успокаивающим настоем и Альжану, и Крину, и мельника заодно. Дал указание домашним раненого, как за ним ухаживать. Альжана же собрала их вещи, сложила в кибитку, и вместе с Лали они снова отправились в путь. В дороге Альжана неохотно разговаривала и все больше читала трактаты по демонологии и буллы по охоте на ведьм. Лали не навязывался, но Альжана понимала, что они только оттягивают необходимый разговор. Она сама завела эту беседу вечером второго дня, после ужина в дешевом шинке. Постучалась в комнату Лали, скользнула внутрь. «Знаете», — начала она смело, — «я думаю, нам пора заканчивать это путешествие». Лали растерянно на нее посмотрел. «Присаживайтесь», — Альжана указала ему на его же кровать. Сама села напротив на стул, обвела комнату тоскливым взглядом, та была обветшалой и такой маленькой, что в длину не набралось бы и 4 шагов. «Я понимаю», — Альжана соединила ладони, — «что вы обязаны госпоже Кажемире и пану Авра. Кажется, они помогли вашим братьям выбраться из большой беды, да? Ну, славно. Но теперь вы сами увидели чудище, и, судя по всему, это произвело на вас впечатление», — она вздохнула. «Я знаю, что вам страшно, и я вас не виню. Я сама боюсь, как не знаю кто, но я уверена, вы не должны вести меня дальше, ради вашей же безопасности. Никакая помощь, оказанная вашим братьям, уж простите, не может быть ценнее вашей жизни». «Да», — ответил Лали осторожно. «Я согласен». «Ну так давайте передадим это госпоже Кажемире», — предложила Альжана. «Я объясню, что мне нужен другой помощник, желательно чародей, иначе это слишком опасно, а вы сложите свои обязанности возницы и отправитесь куда захотите, где вас не достанет никакая сущность». Она выпрямилась и подняла глаза. «Мне жаль, правда», — сказала она. «Вы хороший человек, и мне нравилось путешествовать с вами, но я понимаю, что должна настоять, чтобы вы...» — ее голос дрогнул. «Все, что происходит, это ужасно. На месте тех жертв могли оказаться вы, сами же понимаете. Лучше я дальше поеду без вас». Лали выглядел особенно задумчивым и усталым, и Альжана удивилась тому, как внезапно, будто по щелчку пальцев, потеплело его лицо. «Я тронут, госпожа Альжана», — признался он. С той ночи у бани, когда он звал ее только по имени, он больше не позволял себе забывать про госпожу. «Мне приятно ваше беспокойство, даже слишком. Так, глядишь, вы меня скоро совсем разбалуете». Альжана не ответила на шутку. «Вы правы, я все понимаю, и с самого начала понимал, в какое опасное дело вмешался по неосторожности». Альжана была готова спорить, что нет. То, каким Лали выглядел после встречи с сущностью, точно подменили. Нет, такого страха он наверняка не ожидал. «Но как же я сейчас все брошу?» — он развел руками. «На большаке? Посреди полей? После того, как уже обязался вам помогать не только перед вами, но и перед вашей госпожой и паном Авра?» «Да вы же бошельер!» — возмутилась Альжана. «Какая разница, что о вас подумают чародеи и драголожа?» «Я знаю пана Авра много лет». «Плевать!» — Альжана наклонилась вперед. «Ну вы чего? Вы же умны, а не знаете, что никакая высота, которую вы достигли в глазах пана Авра, не стоит вашей жизни. И ничьей жизни не стоит». Она запустила руку в прорезь юбки, в карман и тревожно сжала мешочек с волчьей отравой, который Лали дал ей сразу после их знакомства. Она все так же его и носила, хотя знала, что никакое растение не в силах отогнать чудовище. «Да», — подумала Альжана печально, — «ей будет и не хватать этих бесполезных оберегов, непонятных теорий и захватывающих рассказов». «Госпожа Альжана», — пробормотал Лали, — «спасибо, вы чересчур добры ко мне». «В чем же?» — мысленно возмутилась Альжана. «Но посудите сами. Пока вы печетесь о моей жизни, то ставите под удар свою. Как вы намереваетесь связаться с госпожой Кажемирой? Вы умеете передавать колдовские послания?» Альжана смутилась. «Нет». «Значит, пошлете обычное письмо. В Стейгост или Птичий терем? А если госпожа Кажемира не там? Но даже если вам повезет, вы понимаете, сколько это займет времени? Чем вы будете заниматься до того, как получите ответ, если получите? Улетать от чудовища в хрупком птичьем тельце?» Альжана пригладила к вискам пушистые прядки. «Видимо». «Видимо», — скривился Лали. «Нет уж, мне помогли чародеи Драголожи, а я согласился помочь им. Я обещал возить вас по вольным господарствам до тех пор, пока меня не освободят от этого. Вы натерпелись большого страха и пока не можете рассуждать здраво. А вы», — Альжан обняла себя руками, — «вы страха не натерпелись?» «Ко мне чудище в баню не билось», — Альжана тяжело вздохнула. «Вы плохо себя чувствуете, у вас болит нога, вы совсем мало спите последние несколько дней, потому что мы поздно останавливаемся и рано уезжаем». «Ну», — погладил лоб, — «чем раньше мы закончим разговор, тем раньше я лягу спать». «А?» — госпожа Альжана. Лаля устало на нее посмотрел. «Сейчас бессмысленно говорить об этом. Давайте сначала доберемся до Тачераты. Во дворе лиц будет безопаснее и мне, и вам. Решим там, что делать дальше. Если захотите, посоветуемся с паном Авро». Альжана переплела пальцы в замок, стиснула их до боли. «Ладно», — сказала она наконец, — «мое дело предложить и дать вам возможность избавиться от меня». Всю следующую неделю Альжана была по-прежнему замкнута в себе. Она плохо спала по ночам, вздрагивала от каждого звука, то и дело вспоминала то грохот, с которым сотрясалась дверь бани, то виск убитого незнакомца, то пылающий желтый глаз в щели между досками. «Я слабодушная трусиха», — обмолвилась она Лале в дороге. «И всегда ей была. Не думаю, что смогу пережить все это и не повредиться рассудком». Тогда она захотела перевести все в недобрую шутку, но Лаля по-настоящему забеспокоился. Он перестал оставлять ее в кибитке наедине с книгами, большую часть которых Альжана не понимала и читала через силу, точно боялся, что она правда сойдет с ума или наглотается каких-то лекарских порошков. Он подробно расспросил ее о нападении и похвалил за сообразительность. «Может, — сказал он, — Альжана и не великая колдунья, зато чудовище от себя отогнала». Лали перестал насаждать ей иофатские трактаты и вместо этого развлекал историями из своего прошлого. На той же неделе незаметно наступило лето. Мазерские поля цвели, солнце согревало дороги, а встречные деревушки выглядели чудо как хорошо, будто кукольные. Живописные хаты с соломенными крышами. Пред каждой уютный дворик с огородом и важными курицами, гуляющими по утру. Лали стал спрашивать у Альжаны, о чем бы ей хотелось послушать. Обычно она садилась рядом с ним, уже не просто выглядывала к нему из кибитки и просила рассказать о его жизни в Халазаре. Иногда Лали все же умудрялся прочитать ей выдержки из ученых книг или изложить взгляды на колдовство в разных странах, но чаще покорялся. Правила шаткой он говорил и говорил про бытых обителей в Хургитане, про шумные восточные базары и пестрые праздники. Про военные лагеря и шатры в пустыне, где Лали и другие лекари выхаживали раненых в битвах с халазарцами. Он живо описывал, как скрипит на зубах песок, как палит солнце и как бессмысленно выглядит любая война, если смотреть на нее с продавленной койки, вдыхая тошнотворный запах гноя и омертвевших тканей. А лоскутов для перевязок вечно не хватает, и жара длани, жара такая, что умереть можно. Лали рассказывал ей, как сидел в Зиндане. Подземная тюрьма напоминала глубокий колодец из песчаника. Вход в нее, круглое отверстие, закрывала решетка, через которую Лали смотрел на небо, если не лечил знатных пленников. Он рассказывал о том, как жил в Шамболе достопочтенный Залват, вызволивший его из тюрьмы, при сказочном дворе Эмира. Да и личный дворец Залвата был едва ли не краше эмирского, даром что меньше, разбитый в лучшей части древнего города, украшенный мозаикой и окруженный благоухающим садом. «Я люблю эту страну, хоть я для нее и чужак», — Лали вздохнул и перехватил поводья. «И остался бы чужаком, даже если бы прожил там не 11, а все 100 лет. Но что со мной сделаешь? Люблю, несмотря на свой плен, постоянные войны и вечный зной. Люди ведь там тоже разные, и далеко не все такие благородные, как Залват. А мне кажется, что я отношусь к ним терпимее, чем к своим землякам. Привык к ним, наверное, а от господарцев отвык». Альжана хмыкнула, глядя на дорогу. «Вот я еще в первый день спрашивала, зачем вы вернулись? Сразу было понятно, что вы тоскуете». Лали почесал заросшие щеки. «Похоже, вернулся, потому что я дурак». «Вы не дурак», — Альжана закатила глаза. «Да там... все сложно, госпожа Альжана. Халазар беспокойный, и любовь моя к нему такая же тревожная. Далеко не сразу возникла, кстати», — Лали вздохнул. «Многое поменялось за эти годы. На престол взошел новый султан, он молод и суров, и тогда даже халазарские вельможи стали понимать, как крепок его кулак. Что уж говорить о нежеланных гостях вроде башильеров и войск Иофата и Савояра. В Иофате умер король. Знаете про него? Готфрид Аврижский, скорбный брат и нынешней веселой королевы Садемии. Был одним из вдохновителей охоты на ведьм, самый кровавый за последние десятилетия. Его отец ходил в походы на север к туманным холмам. Он присоединил к Афату много земель и при этом вырезал не одно племя. Говорят, за это его прокляла ведьма из уничтоженного клана Дунгха. С высоты костра она сказала, что с нынешних пор ни один король не задержится на Яфатском престоле, пока что не соврала. Отец Садемии вскоре сгорел от лихорадки, братья умерли, даже ее муж и тот убился на охоте после того, как вознамерился короноваться, а ее сын слишком мал, чтобы править самостоятельно. «Батюшки!» — Альжана подперла щеку ладонью. «Какой ужас!» «Я знал, что вам понравится!» — Вали постарался спрятать улыбку. «Так о чем я? Король Готфрид умер, а его сестра, как взошла на престол, отозвала войска из Халазара. Так же поступил и Савоярский король. Молодой султан стал чинить на своих землях новые порядки. Я почувствовал, что жизнь стремительно меняется, а я ведь никогда не забывал, откуда я родом, госпожа Альжана. И я совру, если скажу, что меня не тянуло обратно. Если я люблю чужую страну, это еще не значит, что я не люблю родную. Просто так вышло, что я вступил в орден и уехал. Подумал, может быть, здесь мне будет лучше. Но, судя по всему, лучше ему не стало». Потом Лалли рассказывал ей об удивительных людях, встречающихся ему на пути, о мудрых братьях-башельерах, искусных лекарях и хитрых прецепторах ордена, но больше всего Альжане понравилась история о воине-чародее Аршат Арибе. О приключениях Аршат Арибы ходили легенды. Лалли видел его лишь однажды, и то издали, и говорил, что внешне он напоминал хищную птицу, в которую превращался. Шахина, царя птиц, лучшего восточного ловчего. Какая именно птица скрывалась под этим названием, Лали не знал. Может, ястреб или сапсан, или сокол. Лали никогда не встречал Аршат Арибу в оборотничьем теле, а люди говорили разное. Может, это была сказочная птица, особая, имеющая мало общего с настоящими. Аршат Ариба был горбоносым, жилистым и смуглым, со смоляными волосами длиной по плечи. На обветренном лице неласковые черные глаза. Когда-то свои же собратья-чародеи превратили его в Дахмарзу, забуйный нрав и убийство старейшины. Чародеи отпороли от его души кусок вместе с колдовским умением и заключили в кинжал. И чтобы заслужить их прощение, Аршат Ариба 13 лет воевал с захватчиками, как обычный воин, железным оружием. Он объездил весь Халазар, и в этой стране не было никого, кто не знал бы его имени и не трепетал бы перед ним. Однажды старый султан назвал его самым отчаянным из своих слуг, и Аршат Ариба, когда ему передали это, заявил, что он никому не слуга, но все равно не впал в немилость. У него было три жены, три красавицы, о которых пели восточные акыны. Аршат Ариба не прятал своих жен под платками, и весь свет знал, какие у них тонкие черные брови, алые губы и блестящие злые глаза. После того, как чародеи отдали ему кинжал с куском души, Аршат Ариба вернул себе колдовскую силу, а кусок души переселил в свой меч. Так он считал, его меч бьет точнее, и, как и он, Аршат Ариба не знает жалости. Несколько дней напролет Лали рассказывал Альжане истории про Аршат Арибу, одна другой лучше, аж мурашки бежали. Отстраненно Альжана думала, как же так вышло, что Лали, умеющий задевать словами за живое, ведь любая, даже самая увлекательная история нуждается в рассказчике с подвешенным языком, может быть так застенчив. На памяти Альжана он не раз смущался игривых красавиц-подавальщиц в тавернах, правильно говорил брат Бриан. Парадокс. За эти несколько дней Аршат Ариба стал Альжане родным. Она с ужасом и детским восторгом слушала о том, как он утопил корабль противника, закляв шторм и раздув пламя прямо в море. Как он привозил своим женам зачарованные украшения из пустыни. И как шептались в песках злые духи, когда Аршат Ариба уходил на последнюю битву. Радовались, что наконец-то приберут его к себе. Лали объяснил, чтобы не думали, Нимхи и ее ученица Чедамила кусок души, заключенный в предмет, не спасает человека от гибели. Наоборот, человек становится более уязвимым и погибает, стоит только разрушить предмет с его частицей. Аршат Ариба проходил без клока души 13 лет, и потом, даже высвободив колдовскую силу, не смог вернуть его на место. Душа заросла, но лучше бы ему было спрятать этот клок в укромном месте. Аршат Ариба погиб в поединке с рыцарем-башельером Бартом Немым, искуснейшим из аафатских воинов. Барт был огромен и спокоен, точно скала. В битве он разрубил мечом-двуручником меч Аршат Арибы, куда тот заключил свою душу. И Аршат Ариба рухнул на песок бездыханным. Когда Альжана узнала об этом, они с Лали остановились на отдых, разложили на покрывале обед, сели у журчащей реки. Лали разошелся и принялся ярко описывать все, что сопровождало этот день. Как светило солнце, как голубело небо и как сходились в схватке войска и как потом унесли тело Аршата Арибы. Его завернули в саван и сожгли, а прах развеяли. «Весь Халазар горевал по нему», — говорил Лали, отпивая воду из бурдюка. «Но если вам любопытно, что думаю я, мне кажется, он был одиноким героем. Им восхищались те, кого он не знал, а его близкие, в сущности, не были с ним близки. У него даже друзей не было, только приятели, которые жаждали занять его место или втайне опасались его горячего нрава. Детей тоже не было, а его жены, боясь, что у них отберут накопленное Аршат Арибой богатство, вскоре сбежали со слугами из страны. И, госпожа Альжана, вы чего?» В носу защипало. Глаза заволокла мутная пелена. Альжана живо представила, как рыцарь Башельер нанес решающий удар, как рухнуло на песок тело и как потом догорал одинокий костер Аршат Арибы. И разрыдалась. Она редко плакала, но в этот раз решила прореветься от души. История, которую рассказывал Лали, была такой долгой, впечатляющей и печальной, со всеми приключениями и темным восточным колдовством, а в Альжане так долго копилось напряжение. Альжана сидела на покрывале, подставив лицо под солнечные лучи, и заливалась слезами. Лали рядом с ней неловко трепыхнулся. «Длани, что с вами?» — спросил он бледнее. «Вам больно? Я вас обидел?» Альжана отмахнулась. «Не приставай, мол, дай поплакать». Но тут же решила, что это несправедливо по отношению к нему, и протянула. «Нет!» Лали поднялся рывком, опираясь на трость. «Почему же вы тогда плачете?» Альжане пришлось объяснять. Это потому, что Аршат Ариба умер, и чтобы Лали не нашел ее совсем уж дурной, добавила, что это была красивая история, и она так грустно закончилась. Она продолжила сидеть на покрывале. За это время Лали успел подковылять кибитки и вернуться, сжимая в руках лоскут ткани, видимо, для перевязок. «Ну, хватит вам», — сказал он строго, но было понятно, что его напугали ее слезы. «Если вы так расстраиваетесь, то я вам больше ничего рассказывать не буду». Он протянул ей лоскут, и Альжана вытерла им глаза и щеки, промокнула нос. «Да я не расстраиваюсь», — всхлипнула она. «Мне хорошо». Зато Лале, похоже, было не по себе. Он принялся ходить взад, вперед, заложив руку без трости за спину. Это привело Альжану в чувство. «Длани, да садитесь уже!» Альжана помахала перед лицом ладонями, суша слезы. «Простите, я не хотела вас пугать. Вы молодец и все чудно рассказываете. Видите, как я впечатлилась?» Лали сдержанно поблагодарил ее, но не сел. «Ну что же вы кружите, как коршун?» Альжана напоследок растерла глаза и взяла из корзинки пригоршню ягод. «Идемте есть жимолость. Она кислая, прямо как ваше лицо сейчас, аж зубы сводит». Лали усмехнулся. «Спасибо». После уговоров он все-таки осторожно вернулся на место, бережно согнул больную ногу, полулег, опираясь на предплечье. «Ну вы даете», — вздохнул он, взяв себе несколько ягод. Жимолость, правда, была ужасно кислая, но Альжане нравилась. Она быстро слезнула с большого пальца красно-лиловый сок. «Вы знаете», — протянул Лали задумчиво, легонько подкидывая ягоды в ладони, «я хоть и не верю в загробный мир, а думаю, что Аршат Арибе было бы очень приятно из-за того, что вы по нему плакали». «Почему?» Лали положил ягоду в рот, поморщился, пожал плечами. «Нет уж», — возмутилась Альжана, снова вытирая лоскутом кожу вокруг носа. «Говорите». Лали мягко усмехнулся. «Мне было бы приятно, если бы кто-то, похожий на вас, вспоминал обо мне и плакал так же горько, как вы сейчас», — он отвернулся. «Наверное, ради этого даже не жалко погибнуть от руки Барта Немого». «Вот тена!» — Альжана взмахнула ладонью, буркнула шутливо. «Все вы вроде бы монахи, они отказались бы от того, чтобы из-за вас порыдала молоденькая женщина». Лали досадливо улыбнулся, вытер большим пальцем линию губ. «Но не без слабостей», и положил в рот следующую ягоду. «Да», — рассказывал Юргену старик, деревенский пьяница. «Конечно, я знаю Хвидара-кузнеца. Кто же его не знает? И сын у него был, как ты и говоришь, Чеслав. Только он давно пропал». Старик приложил руку к груди. «Ой, что творилось!» — доверительно приблизился к Юргену. «Из-за того, что мачеха Хвидарова сынка не взлюбила, и потому что сам Чеслав пошел в мать-безумицу. Да!» Лицо старика, опухшее, улыбчивое, оказалось так близко к Юргену, что того окатило дурным кислым запахом. и Юргену потребовалось все его самообладание, чтобы не отшатнуться, а продолжить участливо кивать. Они сидели у погоста на поваленном дереве. Юрген искал, кого бы расспросить о жителях этой деревни, засижья. И нашел пьяницу, посвистывающего песню в тени вяза. А Чарна настолько не хотела разговаривать, что обратилась в кошку, и теперь гуляла по забору, отделяющему погост от леса. На месте Чарны Юрген тоже бы ни с кем не разговаривал, а особенно с ним самим. Все, что он помнил о доме Числава, тот жил в деревне у реки Кишны, но Кишна петляла по всей южной части Барожского господарства, и деревень вокруг нее было будь здоров. Юрген рыскал в каждой из тех, что они успели пройти, выспрашивал, вынюхивал и ввязывался в неловкие разговоры для того, чтобы узнать, не жил ли когда-то в этой деревне юноша по имени Числав. В засижье Юргену повезло не только потому, что пьяница знал Числава. Старик рассказывал все сам, без лишних вопросов. Такая редкость среди подозрительных северян. «Жонка Хведаара Магда потом на каждом углу кричала, что Числав пытался убить ее сына. Вот отец и выгнал его в зашей». Старик приложился к баклажке. «Может, оно и так, или не так, кто знает, но баба она противная». «Да, у Числава мать была», — постучал пальцем по лбу. «Как говорят, с придурью. Может, и он что унаследовал, хе». «Магда, значит, мачеха». Юрген прикрыл глаза и попытался вспомнить, каким же словом Числав ее называл. Было ведь какое-то прозвище, часто проскальзывало, когда Числав рассказывал о семье, но нет, Юрген так и не вспомнил. «И что же?» — спросил Юрген осторожно. «О нем с тех пор ничего не слышно?» «А Числаве-то?» — старик задумчиво причмокнул. «Не, о нем даже Хавидар не говорит. Я ведь...» — он рассеянно указал в сторону погоста. «Часто здесь сижу. И знаю, что Хавидар к первой жене не ходит даже в поминальный день. Она вон там похоронена, под липой. Он не зажигает огни у ее могилы. Уже много лет, да. И значит, никто не зажигает. Тяжело ее душе там приходится». По барожскому обычаю поминальные огни у могилы зажигали только родичи. Лучше кровные, но на худой конец годились и безутешные супруги. Это помогало душам не потеряться в холодном липком тумане другой стороны. Юргену казалось, что только бессердечный человек мог не приходить к своим мертвецам хотя бы раз в год по осени, когда грани между мирами становились особенно тонкие. «Странная Стывана была женщина, но добрая. Хворала часто, ведьмовала, видела то, что другие не видят. Может, Хвидару просто перед ней стыдно, а? Что думаешь?» Старик по-свойски пихнул Юргена в бок. Снова отпил из баклажки, утер губы рукавом. «Вот он к ней не ходит, раз их сына прогнал». «А где сейчас живет Хвидар?» «Да на восточном отшибе, в паре верст отсюда». Старик махнул рукой. И тут его мутные глаза сузились, лохматые брови поползли к переносице. «А тебе зачем?» Юрген почувствовал, что добродушный разговор окончен, спрыгнул с дерева. «Просто!» «Как это просто?» Голос старика изменился, стал подозрительным. «Ты что, к нему наведаться решил?» Старик запоздало спохватился, точно подменили. Он грозно посмотрел на Юргена из-под набрякших век, тряхнул лицом, закачались щеки брыли. «Ты кто вообще такой?» — ощерился. «Что ты все вынюхиваешь?» Любой другой задал бы эти вопросы сразу, но теперь Юргену даже не было смысла объясняться и называться другом Числава, который давно его ищет. «Спасибо», — сказал Юрген вежливо и вытащил из-за пазухи серебряную монетку, бросил ее обозленному, опешившему старику. «Ну, бывай!» Подумал, вот так, пожалуй, и рождаются сказки о таинственных незнакомцах, которые задают странные вопросы и сорят деньгами. Юрген подхватил свои наплечные мешки и скрылся в зарослях на погосте, перекинулся в собаку и заюлил по узким тропкам, трава была высока и колючая и хлестала его по бокам. Краем глаза он различал, как высились у могил столбики со сложенными над ними теремками-домовинами, попроще и побогаче, а некоторые вовсе сломанные, сиротливо покосившиеся, поросшие мохнатым лишайником. Чарна бежала за Юргеном следом, едва поспевала и шмыгала черной тенью на грани его зрения. Он чуть сбавил ход, чтобы Чарна могла его нагнать. Вместе они пересекли погост и остановились только у противоположной стороны, у оврага. Чарна ударилась оземь, выпрямилась и сразу скрестила руки на груди. «И мы, конечно», — скривилась, даже не успев отдышаться, — «пойдем в гости к этому кузнецу?» «Ну, конечно, пойдут». Черна уже даже не возмущалась. Оперлась о забор, с этой стороны погоста, рассохшийся, расползающийся во все стороны. Забор скрипнул, грозя развалиться. Черна выругалась и убрала руку. Наверняка она могла многое сказать Юргену, например, как он ей надоел и как она устала шататься между деревнями. Весна перетекла в теплое раннее лето, и теперь всюду жужжала назойливая мошкара. Лесные тропы были путаны и узкие, а большаки сильнее напоминали череду из колдобин, чем настоящие дороги, но Чарна молчала. Закатывала глаза, поджимала губы, но не жаловалась, зная, что Юрген напомнит. Он предлагал ей вернуться. Юрген чувствовал себя неловко, но от своих намерений не отступал. Он решил отыскать хоть какое-нибудь упоминание о Чеславе. Если вдруг тот выжил, почему бы ему разок не наведаться домой? То, что о нем ничего не слышал случайный встречный, не значило, что не слышал родной отец. Они с Чарной обогнули овраг и вышли к журчащему лесному ручью. Здесь Чарна присела отдохнуть на мшистый камень, а Юрген принялся оттирать штанину. Заляпал землей, когда превращался. «Мы пойдем к кузнецу вечером», — говорил он, хлопая себя по бедру. «Когда совсем стемнеет. Попросимся на ужин и на ночлега, но если что, сбежим и заночуем в лесу». Чарна только дернула плечами. «Делай, мол, как знаешь». Она чуть согнула ноги, обустраиваясь на камне, и теперь смотрела на ручей. «Чарна!» — позвал Юрген, сдувая со лба отросший белокурый вихор. Ему внезапно стало так ее жалко. Да, она заупрямилась и не вернулась, а Юрген бы прекрасно обошелся и без ее помощи, однако ей было тяжело поспевать за ним, но она почему-то чувствовала себя обязанной не бросать его даже в его безумных, Юрген это понимал, затеях разобраться во всем, что случилось. Неужели она не заслужила немного доброты? «Чего тебе?» — буркнула Чарна, не поворачиваясь. Она по-прежнему смотрела на журчащую воду. Ручей был широк, живописно петлял между деревьев, и к нему тянулась кучерявая зелень кустарников. Юрген подошел к камню и накрыл ладонь Чарны своей. Чарна вздрогнула, посмотрела на него огромными испуганными глазами. «Я знаю, что ты устала», — он вздохнул. Легонько сжал руку Чарны и отпустил, и что тебе даром не сдались эти поиски, но спасибо, что все еще идешь за мной. Он шагнул назад и достал из пузатого мешка плащ, расстелил на земле, найдя место по суше. Предложил Чарне тоже сесть на мягкое, но та отказалась. Вид у нее был пораженный. Она удивленно посмотрела на руку, которой коснулся Юрген, и снова отвернулась к ручью. Подхватила длинную прядь и принялась накручивать ее на палец. «Почему ты?» — замялась, точно не была уверена, что хочет спросить. «Думаешь, что Чеслав должен был вернуться сюда?» Юрген откинулся на плащ, лег поудобнее, задумчиво погладил затылок. «Разве людей не всегда тянет домой?» Рядом с его ухом зажужжал комар, закружил вокруг шеи, Юрген резко его прихлопнул. «Нет», — возразила Чарна, — «мне не хочется вернуться в дом, где я раньше жила с матерью, до того, как меня забрала бабушка. Мне даже не любопытно, где сейчас моя мать». Юрген не был уверен, что ему стоит расспрашивать. Он знал, что свою мать Чарна, повторяя слова бабки, называла пропащей. «Может, это место не было тебе домом?» — Чарна хмыкнула. «Может». Своим домом Юрген всегда считал Чернолесье и верил, что так и останется. Он не мог представить, что когда-нибудь не сможет или не захочет туда вернуться. Наоборот, куда бы его ни забросила жизнь, он будет помнить, что у него есть колдовской лес, безграничный и удивительный, и деревья в нем шепчутся на языке тайных людей, и луна над ним светит особенно ярко, и в самой чаще стоит черный терем в 4 яруса. Но, несмотря на грозный вид, нет на свете жилища уютнее. Юрген лежал и смотрел на небо, но благодати не получилось. «Слушай», — Юрген вытер пальцы, размазывая тельце второго комара. «Давай-ка уйдем от воды, а то сожрут», — поднялся на локтях. «Когда слегка отдохнешь». Потом они с Чарной наскоро умылись в ручье и двинулись в сторону восточной границы засижья, туда, где, по словам старика, должен был стоять дом кузнеца Хвидара. «Почему ты так уверен, что кузнец даст нам ночлег?» Чарна на ходу поправила лямку своей сумки. Больше они в оборотней не перекидывались. Чарна и так проводила чересчур много времени в теле кошки и говорила, что ей тяжело. Тем более сейчас они не торопились. «Ну?» — Юрген оглянулся шутливой улыбкой. «Мы дадим понять, что с нами лучше не ссориться». «Как это?» — Чарна ускорила шаг и обогнала его. Развернулась к нему лицом. «Мы скажем, что мы чародеи?» «Не обязательно говорить это», — произнес Юрген мягко. все и так поймут. Ведь если гости приходят ночью, скажем, после внезапной грозы, это непростые гости». Чарна сощурилась. «Небо чистое». Юрген засмеялся. «Как жаль, что нам никак это не исправить, правда?» Чарна продолжила идти спиной вперед, и ее волосы зацепились за ветки. Она рыкнула от боли и загнулась, надеясь выпутаться, но когда Юрген протянул руки, чтобы ей помочь, она запрокинула голову и улыбнулась. «Ну, наконец-то!» — просияла Чарна. «А то постоянно бухтишь, что не нужно выдавать в себе чародеев». «Сейчас другое дело», — принялся объяснять Юрген, вместе с Чарной распутывая ее волосы. «Духи, да заплетись ты уже!» Черна была довольна настолько, что даже не огрызнулась, послушно закрутила волосы в узел. Так повелось в барожском господарстве. Если в дом приходил необычный гость, его не пытались сразу изобличить черным железом, как на юге. А то мертвые заговаривали пороги, от чудовищ вешали тяжелые замки на двери, а всех остальных встречали радушно, стремясь уважить. Ведь если дать ночлег какому-нибудь чародею, он может отплатить добром, а может и разозлиться, если прогнать его во свояси. В барожском господарстве верили. Мир слишком опасен, чтобы бороться со всеми сразу. Проще дружить с теми, кто не показывается при свете дня, путает лесные тропы или ночами заплетает в косы гривы коней, целее будешь. Дом кузнеца стоял недалеко от опушки, ближе к лесу, чем к остальной деревне. Это был добротный терем с резными наличниками, на ставнях узорное солнце и алые петушки. Двор окружал крепкий забор, бревнышко к бревнышку, ни одного зазора. В отдалении Юрген различил и кузницу, домик с крохотными окнами. Над засижьем горел закат. Юрген бросил вещи в тени деревьев и задумчиво посмотрел на небо. Да, жалко портить такую картину грозой. Подсвеченные облака и нежный свет на древесной коре — золотой с прозрачно-малиновым. Чарна закатала рукава черной рубашки. «Ворожить буду я», — она глянула на него с вызовом. «Не против?» — Юрген безразлично пожал плечами. «Да ворожи на здоровье». Ему ничего не стоило вызвать грозу, но если уж Чарна хотела сама, пожалуйста. Чарна раскрутила узел из волос, села под дерево, деловито достала мешочек чернолесской земли, чтобы было легче колдовать, осторожно растерла комочки между пальцами. Теперь ее ногти и первые фаланги казались испачканными в саже. Она выпрямила спину, повела плечами. «Что?» — поймала взгляд Юргена, насупилась. «Думаешь, я не справлюсь?» «Не думаю», — ответил Юрген мягко. «Давай». Он заложил руки за спину и отвернулся от Чарны, чтобы не смущать. Но потом все равно скосил в глаза любопытство ради. Чарна глубоко и мерно дышала, смотря на небо. Вдох, выдох, вдох. Воздух вокруг нее закачался и поплотнел. Чарна принялась легонько водить пальцами вправо и влево. Облака на небе потемнели и стали наползать друг на друга. Задул ветер. Пряди Чарны разлетелись, а у ног Юргена зашелестела трава. Чарна стиснула кулаки, и набрякшие тучи заволокли все небо, лилово-серое на синем. Тучи вздыбились, завихрились. У горизонта их рваные края освещало гаснущее солнце. Закатный свет теперь виделся насыщенным, золотым и вишневым отливом. Пальцы Чарны резко выпрямились и прочертили в воздухе зигзаг. Между туч полыхнула молния. Чарна вывернула кисти и сложила каждую чашечкой. Ударила тыльной стороной ладони о колени, высекая гром. Перевернула руки и снова сжала кулаки, да так, что лицо напряглось, побелело. И когда она, наконец, расслабила их, скользяще посылая пальцы вперед, на землю обрушился дождь. Юрген вытянул губы и многозначительно покачал головой. «Мощно!» — одобрил он. Чарну слегка потряхивало, но на похвалу Юргена она только закатила глаза. «Пустяки!» — отмахнулась. «Да ладно тебе!» — ливень вышел на славу. Юрген почти сразу промок до нитки. Он протянул Чарне руку, помогая встать. И когда Чарна поднялась, то попыталась небрежно отбросить волосы за спину. Но, видно, голова у нее закружилась, Чарна покачнулась, и Юрген подхватил ее под спину. «Эй, давай осторожнее!» — тут же отпустил. «Без резких движений!» Ему редко удавалось увидеть, как колдовала Чарна, но гроза получилась такой раскатистой, сверкающей и долгой, что Юрген согласился. Неспроста Йовар считал Чарну сильной чародейкой. Задатки у нее были хорошие. Пока солнце догорало, Юрген поймал щепотку закатного света. Чарна смыла под дождем землю с пальцев и теперь, протирая глаза, задумчиво глядела, как Юрген держал огонь в кулаке. Бережно, точно настоящий, боящийся воды. Когда стемнело, ливень затих. Юрген раздул из щепотки света яркое, мощное пламя, танцующее над ладонями, и стянул с него пленку горячего прозрачного дыма, пахнущего дождем. Обдал им себя и Чарну, подсушил их одежду и волосы. Чарна стрельнула в него глазами, потрогала затылок. «Почему это выходит у тебя так легко?» — спросила завистью. «Все это, как будто тебе совсем не трудно, я тоже так хочу». «Ну какие твои годы?» — ответил Юрген миролюбиво и подхватил заплечные мешки. Раз колдовство имело цену, Юрген отдал ему все детство и юность. Когда он впервые окунулся в чародейский мир, то был как чистый лист, без семьи и без имени, брошенный умирать сразу после того, как родился. Такое не проходит бесследно. «Тебе все завидуют», — вдруг сказала Чарна, когда они направились к дому кузнеца. «Ты знаешь об этом? А сильнее всех завидует Хранка». «Глупости», — фыркнул Юрген, бодро шагая. «Кому я сдался? А Хранка многое знает и умеет лучше меня». «Нет», — Чарна качнула головой, — «ты просто не замечаешь. Он вынужден сутками напролет корпеть над книгами и переламывать себя, чтобы прыгнуть выше головы, а ты все равно искуснее». «Это не значит, что ты не стараешься или не учишься, но...» — она помедлила. «Сколько Хранка не кладет на алтарь своему колдовству, ты все равно на шаг впереди, играючи талантливый». «Йовар все равно тебя любит и ценит, как никого другого», — Чарна передернула плечами. «Неужели ты этого не чувствуешь?» Юрген нахмурился. «Хранка бывает желчным», — признал он, — «но он слишком высокого мнения о себе и своих способностях. А я что? Ни с кем не соперничаю». «Соперничаешь, конечно», — Чарна смотрела под ноги, чтобы не споткнуться. «Постоянно. С Хранка. За внимание Йовара, так как юные господарычи борются за внимание отца-господаря, еще не решившего, кому отдать престол». Юрген расхохотался. «Насмешила. Нет, конечно». «Да послушай». Черна внезапно остановилась и схватила его за запястье. «Я думаю, что в целом свете нет колдуна сильнее, чем Йовар. Я верю, что ему ничего не сделает даже Драголожа, но он не вечный, понимаешь? Если не станет Йовара, должен будет найтись тот, кто возглавит Дикий двор». Юрген удивленно на нее посмотрел. «Как это не станет?» — сочурился. «Йовар еще в полном здравии, так что до этого нам, слава духам, долгие годы». «А ты уверен, — прошипела Чарна, — что Хранка согласен столько ждать?» Юрген пораженно отступил на шаг, высвободил запястье. «Что ты несешь?» — осекся. «Такое говоришь?» — Чарна хмыкнула. «Я давно хотела сказать тебе это, но ты был занят погоней за тенью Числава. Случай не представился». «Сказать что?» — лицо Юргена окаменело. «Может?» — Чарна посмотрела в сторону. «Ну, знаешь», — сплела пальцы в замок. «Может, это Хранка создал чудовище?» Наступила тишина. На небо выползла луна, и в ее свете лицо Чарны выглядело беспокойно бледным. Юрген хорошо видел в темноте, поэтому различил, как бегали глаза Чарны и как она прикусывала губу. «Я даже не хочу тебе на это отвечать», — обронил Юрген сухо. «Но, наверное, придется, хотя времени жалко». Он раздраженно выдохнул и посмотрел в сторону терема, оттянул большими пальцами ремень, уперся в бока, сделал пару шагов вперед-назад. «Хранка — вредный человек», — сказал он наконец, — «но он никогда бы не сделал того, что подставило бы наш двор под удар». «Это ты так думаешь?» — Чарна вскинула голову. «А если он хотел подставить одного Йовара? И не ожидал, что Кажемера разозлится на всех?» «Хранка — сильный чародей. Он читает много гримуаров и вполне мог вызнать, как создать чудище». Чарна начала загибать пальцы. «Он часто отлучается из Чернолесья и посылает множество своих птиц. Думаешь, ему было бы сложно узнать, что Альжана наделала с тем дружинником?» «Перестань», — ощетинился Юрген. «Это безумие. Йовар воспитывал Хранка с 8 лет. Зачем тому его предавать?» «Да чтобы занять его место», — Чарна уставилась на Юргена. «Как ты этого не понимаешь? Сам Йовар никогда не назначит его своим преемником, потому что у него есть ты. Но если Йовара не свергнут...» «Хватит!» Ярость закипала внутри Юргена. Он заставил себя сдержаться и не сказать лишнего. Сердце у него забилось громко и часто, а во рту стало сухо. «Ты говоришь о том, чего не понимаешь», — процедил он сквозь зубы и потряс головой, точно отгоняя наваждение. «Ладно, я услышал тебя, но больше не будем об этом». Он перехватил один из наплечных мешков и зашагал к дому кузнеца. Черна выругалась и поспешила за ним. «Хорошо», — заявила она на бегу. «Допустим, я ничего не знаю, Хранка, я согласна, только не злись так». Юрген не ответил. Ему казалось, что если он попытается издать хоть звук, с его языка неизбежно сорвется то, что обидит Чарну, и о чем он, Юрген, потом сильно пожалеет. поэтому он не произнес ни слова, пока не дошел до ворот Хвидара. В просторной трапезной стоял дубовый стол, укрытый белой скатертью. Края ее были расшиты красными узорами, и не все из них казались Юргену знакомыми, барожскими. Неудивительно, ведь вторая жена Хвидара была не из их господарства. В этот день у кузнеца ужинали поздно, видно, мужчины работали до последнего. Так гости подоспели вовремя и застали всю семью. На столе теснились горячие блюда, полные еды, мясо, крупы и пироги. Магда оказалась не только искусной вышивальщицей, но и хорошей хозяйкой. Она сидела подле мужа, и Юрген не мог не бросать на нее взгляды. Сказал бы он, что эта женщина хотела сжить своего пасынка сосвету? Она была красива, мачеха Чеслава, хоть и годилась Юргену в матери. Каштановые волосы немного показывались из-под красного шелкового узорчатого платка, свободно уложенного вокруг головы. Платок был перехвачен под волосами, а его бахромистые концы свободно стекали по груди. В ушах качались гранатовые серьги, брови были ровные, гнутые дугой. Нос прямой, горделиво вздернутый, у рта справа над верхней губой темнела родинка. Карие глаза блестели, зубы обнажились в улыбке. Магда добродушно ворковала, сидя по правую руку от мужа. По подсчетам Юргена, она жила в засижье больше 20 лет, успела уяснить, какие тут порядки. Магда велела одной из дочерей провести гостей за стол и не подала им ни кусочка черного железа. Осанка ее была горделивой, а смех звонким. Магда не боялась незнакомцев и не робела перед мужем. Что сказать, хозяйка. Тело ее было округло и поката, с легкой полнотой женщины, родившей. Тут Юрген пробежал взглядом по людям за столом. Пятерых детей. Напротив Юргена сидел ее старший сын Фебра. Юноша, открывший им с чарной ворота, в первое мгновение Юрген просто смотрел на него и ничего не говорил. Вспоминал, как много лет назад Чеслав рассказывал, что у него есть младший брат, ровесник Юргена. Юргена тогда это огорчило. Зачем Чеславу другие братья, если у него есть он? Так вот, значит, каков тот из себя. Ростом Фебра оказался с Юргена, но в плечах был шире. Сейчас он ел чуть сутулившись. Мать, рассказывая Чарне какую-то историю, ласково потрепала его по пепельно-русым вихрам. Фебра был единственным светловолосым ребенком Магды и Хвидара. Остальные — темные, все в родителей. Три дочери лет 17, 15 и 10 на вид, и сын на взгляд лет 7-8. Юрген плохо помнил, как выглядел Чеслав, но точно не так, как Фебра. Не было у него таких полупрозрачных веснушек, и волос таких вьющихся пепельных не было. «Как тебе ужин, Юрген?» — дружелюбно осведомился Хвидар. За столом Юрген больше молчал, лишь осматривался и ел. Чарну Магда уверенно увлекла в щебечущий разговор. Может, Чарна не слишком хотела беседовать, но послушно кивала и отвечала на нарочито безопасные вопросы. Хозяева наверняка догадались, что к ним принесло колдунов, но прямо не спрашивали. Юрген одновременно растерянно и сердечно поблагодарил кузнеца. Разглядывать его оказалось тяжелее, чем кого-либо. Сложением Фебра точно пошел в отца. Хвидар был высоким, кряжестым мужчиной. Юрген без труда бы представил, как тот ворочает кузнечным молотом. Волосы были черные, гладкие, с легкой проседью длиной до плеч. Усы такие же смоляные, густые, длинные, с тонкими ниточками серебра. Юрген смутно помнил, что Чеслав был темноволосым. Но настолько ли? Неужели прямо черный, как галчонок? А глаза? Глаза у него были такие же голубые, как у отца? Если бы он выжил, то, наверное, сейчас бы выглядел так же внушительно и статно. Тогда бы он был слишком приметен. Огромный колдун, отличающийся не только колдовской, но и обычной человеческой силой. «Юрген!» — Хвидар со смешком повторил его имя, наливая ему в чарку вина. «Это из песни, да? Кто же тебя так назвал?» В горле царапнуло. «Не поверишь, хозяин!» — Юрген слегка улыбнулся. «Об этом я и хотел с тобой говорить!» Чарна, зажатая с двух сторон хозяйскими дочками, бросила на него взгляд. «Что, мол, уже? Так сразу?» Юрген сам понимал, что торопится, они слишком мало рассказали о себе. Обмолвились, что возвращаются домой, да и только, а ведь хозяев стоило к себе расположить. «Так зачем же дело стало?» — Хвидар погладил черный ус. «Говори!» Если его и насторожила просьба гостя, то вида он не подал. Спокойно осушил чарку, шумно поставил ее на стол, и Юрген понял, кого Хвидар так ему напоминал. «Чего не пьешь?» — удивился кузнец. «Не по душе угощение?» По душе, конечно. Ему многое сегодня оказалось бы по душе, раз он хотел выспросить о Чеславе. Вино было терпкое, сладкое, отдающее летними ягодами. Юрген решил, что одной чарки с него хватит, чтобы сохранить ясность ума. «Может, после ужина?» Юрген скользнул взглядом по детям. «Не беспокойся, хозяин. В этом разговоре не будет ничего дурного. Ни я, ни Чарна не желаем вам зла». Он уже убеждал их в этом у порога, но решил повториться. «И все же, вопросы, которые я тебе задам, они важные, хозяин». Юрген посмотрел ему глаза в глаза. «Только ты сможешь на них ответить». «Значит...» Хвидар чуть сощурился, прижимая ко рту костяшку пальца. «Вас подруга неспроста сюда занесло». Юрген кивнул. «Неспроста». Хвидар откинулся на спинку стула, слегка повел подбородком, делая Магди знак. «Быречка», — сказала та старшей дочери мягко, но властно. «Если поели, уведи младших». Юрген принялся убеждать, что его дело несрочное и нет смысла торопить детей с ужином. Хвидар приподнял ладонь, останавливая поток его слов. И этим еще больше напомнил ему Йовара. «Ничего», — сказал он, пристально рассматривая Юргена. Быричка, миловидная девушка с тяжелой каштановой косой, в охряном сарафане, поднялась со скамьи и помогла выбраться из-за стола младшим сестрам и брату. Опустив глаза, отвела их вглубь дома и только на короткое мгновение глянула на Юргена из-под пушистых ресниц. Фебра с Магдой остались. «Что ж», — подумал Юрген, — «может, оно и к лучшему». «Говори». Хвидар отодвинул тарелку и грузно оперся о стол локтями. Юрген сплел пальцы, положил их под подбородок, поразмышлял, как лучше начать. «Я», — проговорил осторожно, — «хотел спросить тебя о твоем старшем сыне». Хвидар удивленно приподнял черные брови, затем грозно нахмурился. Юрген мысленно поразился, почему он был так похож на Йовара. Что это, злая насмешка судьбы? Отец, который Числава прогнал, напоминал колдуна, возможно, виновного в его смерти. «Фебра!» — Хвидар метнул взгляд. «Что ты натворил?» Юрген так потерялся, что не сразу понял, что это значит. Чарна издала сдавленный смешок. «Я?» — Фебра отодвинулся от стола и неодобрительно посмотрел на Юргена. «Да я первый раз его вижу!» Он наморщил лоб, совсем как отец. «Что тебе от меня нужно, ну?» — стиснул кулаки над столешницей. «Хочешь, чтобы я чаром вашим учиться стал? Не буду!» «Фебра!» — одернула его мать, предусмотрительно смягчила грубость сына учтивой речью. «Не знаю, что тебе потребовалось от моего ребенка, Юрген, но...» Юрген пораженно развел руками. «Да нет же!» — произнес со вздохом. «Не про этого сына!» Чарна прыснула и опустила взгляд. Постаралась то ли не расхохотаться, то ли не показать, что думает о такой избирательной памяти кузнеца. «Прочеслава!» — сказал Юрген холодно, уже думая, не соврал ли пьяница. «Тебе знакомо это имя? Хозяин?» Готовый бронить Фебра, Хвидар застыл. Медленно провел пальцами по усам. Магда напряглась и вытянулась, как струнка. «Нет», — понял Юрген. «Не соврал». «Знакомо», — уронил кузнец сухо. «А тебе-то оно откуда известно?» Юрген вытянул руки вдоль тарелок и чуть подался вперед. «А я Числаву своим именем обязан», — сказал просто. «Из песни». Хвидар скривил губы и потребовал. «Объяснись». «Хвидар», — бросила Магда предупредительно. «Осторожно». Юрген вздохнул. «Кто там кому хотел вопросы задавать?» «Числав», — начал он спокойно, — «был одним из учеников моего мастера Йовара из Чернолесья. Он дал мне имя и опекал несколько лет. Относился ко мне словно...» Полувзгляд, полуукол в сторону Фебра. «Словно к брату. Только он вот уже 15 лет как...» «Мертв? Считается погибшим?» «Пропал. Я хочу его отыскать и узнать все, что ты сможешь мне рассказать». В трапезной повисло молчание. Чадили свечи. В окне темнело небо, все еще заволоченное облаками. На нем зажигались звезды. Шелестели деревья в саду. Представив ночную свежесть, Юрген отгородился от запахов дома и вдохнул цветочный и травяной воздух. Кончиками пальцев Магда перебирала бусины на ожерелье. Хвидар уперся кулаками в стол и резко поднялся. Отвернулся к окну. «Нет», — бросил он Юргену. «Я не слышал о Числаве с тех пор, как он покинул этот дом. Я даже не знал, что он ходил в учениках твоего мастера». «Ага, ходил, ходил и доходился». Почему-то сейчас на ум Юргену шли только мрачные шутки. Фебра был в замешательстве, а Магда слегка поджимала губы. Похоже, ей не нравилось, куда вывел этот разговор. «Но я мог бы догадаться». Хвидар развернулся, скрестил руки на животе, оперся спиной о стену. «Остывание говорили, что она ведьма. Это ведь так у вас работает? Числав пошел по ее стопам?» «Нет», — отозвался Юрген, смягчившись. «Если твоя первая жена не училась колдовству, она была чародейкой не больше, чем кто-либо. Возможно, наша наука далась бы ей легче. Предрасположенность, природа, кто знает. Но Числав не родился колдуном. Он им стал после того, как ушел отсюда». Фебра передернул плечами. «Ужасно», — выдохнул он, потирая широкую переносицу. Чарн смерила его ледяным взглядом. «Любопытный ты мальчик», — зло мурлыкнула она. «Как колдунов привечать, так пожалуйста, а все равно относишься к нам, как к нелюдям?» «Чарна», — попросил Юрген. «Думаешь», — продолжала она, развернувшись к Фебра, «мы все к мастеру от хорошей жизни попадаем, потому что у нас тоже есть богатые дома, где нас любят?» Она смотрела на Фебра в упор, и тот смущенно отвел глаза от ее красивого ядовитого лица. «Куда мог пойти твой брат, если его выгнали в разбойники? Или сразу должен был повеситься?» Магда откашлялась, привлекая внимание Чарны, и этим давая понять, что таких разговоров со своим сыном не потерпит. «Полегче, юная гостья», — произнесла она обманчиво спокойным голосом. «Никто не выгонял моего пасынка, наоборот», — жест в сторону мужа. «Отец все для него делал. Но тот был сущим зверенышем. Знаешь, чем он отплатил нам за доброту? Попытался убить Фебра в колыбели». Хвидар все так же молчал у окна. Юрген посмотрел на Магду с прищуром. «Сдается мне», — сказал он, — «ты говоришь про другого Числава, потому что тот, которого знал я, много возился у моей колыбели, и, как видишь, я жив. Не могу представить, чтобы Числав поднял руку на младенца. Более того», — посмотрел на Хвидара, — «утверждать не берусь, но я всегда думал, что Числав не стал бы чинить зло из зависти. Ученики всегда желали добиться благоволения моего мастера, и когда я подрос, то понял, что Йовар относится ко мне теплее, чем к другим. И в 100 000 раз лучше, чем к Числаву. Числав тоже это понимал, но ни разу не поставил мне это в вину. Я запомнил его как доброго и отзывчивого человека». Глянул с вызовом. Если от Числава остались одни воспоминания, Юргену казалось важным поделиться своими с его отцом. «Я ценю твою преданность», — уронила Магда с полуулыбкой. «Она похвальна, но я верю тому, что видела сама». «А видела ли?» — засомневался Юрген. «Или у страха глаза велики?» «В ту ночь Числав пытался задушить моего сына», — пояснила Магда. «Мамо!» — Юрген все пытался вспомнить ее прозвище. «Духи, да какое же оно было!» «И нарисовал колдовские знаки на его груди», — буркнул Хвидар точно издалека. «Так задушить пытался или проклясть?» — Юрген скинул брови. «Какие знаки?» — оживилась Чарна, предположила со смешком. «Если это деревце из целебной мази, то мне, бабушка-знахарка, такое рисовала. От кашля». Глаза Магды странно сверкнули, и Юргену это не понравилось. Может, мужу она те знаки не показывала? Быстро стерла, боясь, как бы взаправду не столкнулась с порчей, или потому что желала замести следы. «Мацоха!» — осенила Юргена. И сразу в голове ожили истории Числава про его обидчивую мачеху-южанку, трясущуюся за первенца. Про брата в люльке и заговоры, которым его научила мать. Он рассказывал об этом в свой последний год и, казалось, совсем мацоху не винил. Она была молодая и глупая и боялась за сына. Наверное, она действительно верила, что я опасен. А вот отца винил. Юрген не помнил, в чем именно, но у этих воспоминаний, ненадежных, призрачных, был горький привкус. «Неужели?» — обратился Юрген к кузнецу. «Ты совсем ничего не слышал о Числаве после его побега?» «Ничего». Хвидар опустился на лавку у стены. «И не искал?» — Хвидар отвернулся. «В первые годы искал». Юрген прикусил язык, чтобы не сказать лишнего. Пусть на совести кузнеца останется то, что произошло между ним и его старшим сыном, и то, как тщательно он его искал. «Может, — упорствовал Юрген, — через вашу деревню проезжал колдун? Или любой таинственный незнакомец, который останавливался не у тебя?» Хвидар коротко пожал плечами. «Не припомню», — почесал шею. «Проезжие бывают, но не таинственные. Купцы, крестьяне». Юрген раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Ты тоже ничего не видел?» — спросил он у Фебра. «Подумай хорошенько. Не знакомился ли с тобой кто-то загадочный не из этих мест, пока родители не видели? Не выспрашивал о тебе?» Фебра был слишком занят тем, что насупленный поглядывал на Чарну. Разве только слюна не капала? «Не было такого», — отозвался нехотя. Юрген разочарованно вздохнул и вскочил со скамьи, запустил пальцы в волосы. «А волков?» — предположил. «Волков в ваших местах много?» «Мало», — ответил Хвидар. «Перебили всех в последние годы». «При чем тут волки?» — спросила Мацоха недовольно. «Числав обращался волка», — пояснила Чарна беспечно, пододвинув себе блюдце с вареньем. Облизнула ложку. «Юрген хочет спросить, не наведывался ли он к вам в оборотничьем теле?» Черна вела себя так, будто уже поняла. Раз толку из этой встречи не выйдет, стоит хотя бы порадовать себя сладким. Но Юрген не собирался сдаваться. «Хорошо», — протянул он, прижимая к колбу кулак. «Ладно. А вещи какие-нибудь от Числава остались? Рубашка, обереги?» «Не думаю», — произнес Хвидар, и Мацоха кивнула, слегка закатив глаза. «Ничего не осталось», — посмотрела надменно. «Лет 20 уже прошло, побойся богов». Сразу видно, что из-под стоигоста. Богов поминала. Числав был страшным человеком и исчез без следа. «Да вы шутите!» — Юрген развел руками. «Ни клочка одежды не оставили? На память?» «Может, так он сумел бы хоть что-нибудь наворожить. Маловероятно, но вдруг бы получилось». «Юрген!» — напомнила о себе Чарна, все губы в земляничном варенье. «Хватит уже, заканчивай!» Юрген не знал, какие чувства у кузнеца вызывал его расспрос, и не был уверен, что тот сейчас не рассвирепеет. Но как же не хотелось верить, что все поиски были напрасными. Он вернулся за стол и положил перед собой кулаки. «Пойдем от обратного. Не пропадало ничего. Скотина не болела. Сами не хворали особенно сильно». Мацоха ответила ему, раздраженно прицокнув. «Нет». Полюбопытствовала, не угрожает ли он им сейчас. «О, тайные люди!» — Черна возвела глаза к потолку. «Давайте я расскажу, а то Юрген больше спрашивает. Числав ваш?» — задержалась взглядом на Мацохе. «Был чародеем исключительной силы. Юрген на него до сих пор молится. Доброта добротой, но, видно, легкий кивок к Хвидару. Расстались вы не по-дружески. И если бы Числав решил наведаться к вам, чтобы свести счеты, едва ли бы он стал размениваться на больную скотину. Но я бы так сделала, если бы была могущественной чародейкой и пришла поквитаться с теми, кто меня обидел». Отодвинула варенье. «Спасибо», — выскользнула из-за стола, шутливо поклонилась. «Да вы не переживайте», — это побледневший Мацухи. «Никто вам зла не сделает. Если бы Числав был жив и хотел вам отомстить, от этого дома бы уже мокрого места не осталось». Юрген спрятал лицо в ладонях. «Пойдем», — Черна ногтями легонько поскребла его по спине. «Ничего ты тут больше не узнаешь». «А что говорят у вас?» — мерный голос Хвидара теперь звучал ниже и глуше. «У чародеев. Числав пропал. Или все-таки умер?» Юрген убрал руки, посмотрел на кузнеца. Нельзя было сказать, что тот расчувствовался или распереживался, только сидел согнувшись. Опирался локтями о колени и задумчиво гладил подбородок большим пальцем. «Считается, что его убили», — ответил просто. 15 лет назад. Но мне казалось, это может быть неправдой», — печально усмехнулся. «Я надеялся, что он уцелел, и раз уцелел, то заглядывал сюда». «Как он умер?» Хвидар поднял глаза. Юрген помедлил с ответом. Встал на ноги, задумчиво потарабанил ладонями по столешнице. «В бою!» Наверное, Юрген не знал Числава так хорошо, как думал. Может, он не был безупречно добр и тогда, а сейчас, если бы выжил, тем более бы озлобился. Недаром Юрген подозревал его в создании чудовища. Но раз в этом доме его считали зверенышем, способным на убийство ребенка, или хотели считать, чтобы оправдаться перед самими собой, Юрген попытался придать его образу благородство. Да, видимо, от Числава действительно не осталось ничего, кроме воспоминаний. Но пусть хотя бы он запомнится юным чародеем, который обещал стать великим. «У моего мастера нет и не было ученика более одаренного, чем Числав», — говорил Юрген, наконец смиряясь со словами Кажемеры. «И моего мастера это напугало. Есть у нас такой неписанный закон. Любой могущественный чародей однажды воспитывает чародея еще более могущественного». Юрген стиснул челюсти, а потом вздохнул с горькой улыбкой. «Мой мастер не хотел, чтобы Числав занял его место. Невеселая, в общем, вышла история». Он сцепил руки за спиной и отошел от стола. «Спасибо за ужин и ответы», — слегка поклонился. «Боюсь, больше нам нечего друг другу рассказать». Оставаться на ночь не хотелось, да никто их и не уговаривал. Юрген напоследок посмотрел на домашних Числава, недовольную Мацоху, насупленного Фебра и Хвидара, едва кивнувшего ему на прощание. «Если вдруг отыщешь его», — кузнец поднялся, — «ну мало ли». Мацоха сжала губы в тонкую белую линию. «Скажи ему», — посмотрел Юргену глаза в глаза, — «что он может сюда прийти». Юрген постарался, на всякий случай, краешком разума, до последнего цепляющимся за пустую надежду, запомнить черты кузнеца, его осанку, походку и цвет глаз. «Хорошо», — пообещал он, выходя в сени. «Скажу при случае». На душе было тоскливо и гадко. Рассвет был розовым и прохладным. Небо разгоралось над погостом, касаясь верхушек деревьев и убегая к далеким холмам. По траве стелился невесомый туман, но от такой красоты не было ни холодно, ни жутко. Наоборот, здесь царили покой и странный уют. Юрген смотрел бы и смотрел, как солнечная розовизна бликовала на коре и смешивалась с белой пуховой дымкой. В гнездах просыпались птицы. По травинке полз важный жук. Юрген подставил палец, и жук перебрался на его ноготь. Чарна сидела под старой липой, закутавшись в плащ с головой. Она снова провалилась в дрему, а у Юргена сна не было ни в одном глазу. Он сидел у могилы матери Чеслава и думал о своем. Он достаточно набегался. Пора уже признать, что он ошибся и что его подвело чутье. Сущность из Стоегоста не имела ничего общего ни с Чеславом, ни с его наколдованными волчками. Ему больше негде взять след, значит, пора двигаться дальше. На запад, к горам Кубрета. Там, где высеченный в скале, высился неприступный замок горестного двора. Юрген прикрыл глаза. Было бы славно напроситься на ночлег к господину Градску. Он не сможет отказать ученикам Йовара. Но еще лучше, если Юргену удастся поговорить с Китевой, безумной пророчицей, дочерью Градска, и расспросить ее о шестом ученике Нимхе. Хотя вдруг это невозможно. Вдруг Градск держит дочь в одной из высоких каменных башен и охраняет ее големы из железа. Вряд ли он, по слухам, гордый и недружелюбный, позволяет свободно беседовать с Китевой. Жук дополз до середины пальца. Юрген рассеянно на него смотрел и старался отгонять от себя мысль, что если и поиски ученика Нимхи — тупиковый путь. «Ты должен отпустить его», — важно проговорила Чарна в полудреме и зевнула, — «чтобы успокоиться». Юрген не сразу понял, что она про Чеслава, но жука тоже решил отпустить на всякий случай. Да понятно, что должен. После вечера у Хвидара его перестало выкручивать только под утро, здесь у могилы Стеваны. Могила поросла высокой травой, свая со сложенной над ней домовиной, крохотной избушкой, покосилась, но Юргену от этой картины передалось небывалое умиротворение. Все проходит, остаются лишь трава и обрывки воспоминаний, и ничего с этим не сделаешь. Зато теперь все жизненные невзгоды казались легкими, неизбежно решаемыми, и от этого становилось сладко и спокойно. Юрген полулег на свой плащ, вдохнул запахи свежести, земли и диких летних цветов. Было хорошо. Одно лишь глодало, как запах раздражающий и неприятный, на погосте тянуло слабым чужим колдовством. Тонко и не слишком навязчиво, но Юрген уловил. Видно, кто-то колдовал на этом погосте, не слишком давно, полгода или год назад. Чары были долгие, впитавшиеся либо в почву, либо в дерево. Вот Юрген и почуял. Невелика редкость. Может, кто-то пробегал здесь и скрывался от погони, или какой-нибудь колдунишка не из дворов, кто знает. Пытался поднять у мертвия, да не вышло. Пахло не слишком сильным колдовством. Юрген лежал и принюхивался. Не заметил, что сам вдруг начал колдовать. Так, как из учеников Йовара умел только он. Выделил из всех запахов этот колдовской дух, потянул к себе мысленно, словно путеводную нить. Ничего опасного он не учуял, но все равно сел и легонько махнул пальцами у носа. Из любопытства. Или ради самоуспокоения. «Ты что делаешь?» — буркнула Чарна, приоткрыв глаза. «Ничего», — Юрген обернулся. «Спи». Запах, за который он так зацепился, обрел для него цвет и вкус. Дымно-горький, серебряный, он вился к могиле матери Чеслава, значит, колдовали прямо у нее. Юрген подполз ближе, чувствуя себя шкодливым ребенком. В его обострившемся сознании почва была пресной, а трава прозрачной. Чары ушли не в них. Но избушка-домовина на свае выглядела плотной, окруженной нездешним сиянием. Юрген поднялся и отряхнул ладони, осторожно обошел могилу, приблизился к домовине у ее изголовья. Он крался по охотничьи, будто боялся спугнуть дичь. «Эй!» — свистнула Чарна. «Ты чего дурачишься?» Юрген в двух словах объяснил, что ловил призрак чужого колдовства. А чтобы определить, что это за колдовство, его нужно было повторить. Чарна вскочила на ноги и бросилась к нему. «Ты дурак?» — зашипела, как рассерженная кошка. «Далось тебе это колдовство? Снова думаешь, что твой Чеслав руку приложил?» «Тише!» — попросил Юрген, смотря на могилу. Путеводная нить убегала внутрь домовины, в прорезь для подношений, скручивалась там, как змеиный клубок. Юрген заглянул, прицелился. «А если кто мертвецов тут поднимал?» «Не боись», — Юрген выставил вперед указательный палец, стараясь не дышать. «Не поднимал». «Да в вольных господарствах в каждом камке земли колдовство», — Юрген не стал объяснять, что чары это не старые и безобидные. Плавно покачнулся и сомкнул вокруг нити кончики пальцев. Та попыталась выскользнуть, как угорь, забила светящимся хвостом и принялась расслаиваться на ощущения, но Юрген оказался проворнее. Он перехватил дух чужого колдовства, словно верткую рыбу, за жабры. Тот начал таять прямо в его руках, но прежде чем свет прошел бы сквозь пальцы, Юрген ловко закрутил его в спираль и потянул за себя. Ниточка дрогнула, вытянулась щелчком, и колдовство повторилось. Юрген отшагнул назад. В избушке домовини, там, куда близкие обычно складывали для покойников сладости, горел огонь. Бездымный, серебряный, неспособный поджечь дерево, заклятый из лунного света. Сознание Юргена прояснилось от чар, но горло сперло, а перед глазами замелькали мушки. «Что произошло?» — чарно заглянула ему в лицо. «Это что такое?» Юрген положил кулак на грудину и заставил себя вдохнуть. Это, мог бы сказать он, поминальный огонь, который некто зажег чарами на могиле матери Чеслава полгода или год назад, может, как раз осенью, в день почитания мертвых. Но Юрген ничего не сказал. Не хватило ни сил, ни воздуха. Он лишь оглянулся на лес, будто опасался, что за ним все это время наблюдали из глубокой темноты.